304. Заботы земные, как камни с горы. Чем ниже, тем стремительнее натиск обвала. Не лучше ли зайти на самую вершину, где нет камней обрывающихся? Устремление кверху преображает и заботы о земном. Они хотя и остаются, но смысл их меняется. Так можно познавать, насколько вершина полезнее ущелья.